«Я готов отправиться в туманный мир и добыть для тебя яйца драконов», — решительно сказал юноша. «Но, возможно, там опасно. Не могла бы ты как-то защитить меня?» Ирзия ласково потрепала его по щеке. «Что ж, ты прав, но я сама вряд ли смогу обеспечить тебе достойную защиту. Поэтому с тобой отправится туманный владыка и в случае опасности вмешается». Ирзия что-то прошептала, взмахнула руками, и рядом с Ордалем появилась окутанная туманом фигура. «Это и есть твой защитник. Правда, не очень самостоятельный, но тебе это и не нужно». И Ирзия как-то странно усмехнулась. «Зато он будет прилежно защищать тебя до последней капли крови, если она у него есть». И она усмехнулась снова. «А теперь отправляйтесь, не стоит терять время. Я даю тебе на все про все 2 дня. И по истечении этого срока возвращу тебя обратно, так что постарайся заполучить яйца побыстрее». Околдованный прекрасной ведьмой, юноша не заподозрил никакого подвоха и отправился навстречу новым приключениям. Тем временем Кортес и родители Ордаля совсем потеряли надежду на возвращение сына. Ирзия снова обманула их. С момента исчезновения ведьмы прошло уже 2 часа, и Кортес обреченно сказал: «Похоже, мы так ничего и не дождемся. Я предлагаю такой вариант. Ония возвратится домой и будет ждать там. А мы с тобой, Маркель, переместимся в картину, где скрылась Ирзия, отыщем ее и Ордаля, и сразу же вернемся назад. И, конечно же, накажем эту строптивую девчонку». Но Ония решила иначе. «Я пойду с вами», — заявила она, «и сама поквитаюсь с этой колдуньей. Брать с собой в дорогу озлобленную женщину — большой риск, но и отказывать ей нельзя». Потому Кортес не стал возражать Онии и, жестом пригласив обоих супругов, подошел к картине. В тот же миг все трое исчезли внутри полотна. Ордаль и его призрачный спутник внезапно оказались на болоте. Сюда не попадали солнечные лучи, здесь не слышно было пения птиц, а воздух был наполнен густым туманом. Пахло мокрой древесиной и какой-то травой. Туманный человек ни на шаг не отставал от Ордаля, не мешая ему, но и не помогая. Мальчик долго бродил вокруг болота, но не встретил ни души. Даже не верилось, что где-то здесь живут драконы. Не было также видно ни гор, ни холмов, и что самое плохое, никаких поселений. Звери, по крайней мере крупные, тоже не попадались. Но в туманной дали раздавалось пение лягушек. Вдруг в кустах промелькнул чей-то силуэт. Ордаль бесстрашно ринулся вдогонку. Вскоре он заметил вдали убегающую маленькую девочку. Юноша громко закричал, умоляя ее остановиться. Но девчушка скрылась в тумане. Ордаль отправился вслед за ней, надеясь повстречать еще хоть кого-нибудь. Очень скоро дорога привела его в небольшую деревушку. Деревня состояла из домиков, стоящих посреди поляны на высоких деревянных сваях. Странно, но близости воды не ощущалось. Из окон испуганно выглядывали дети. Ордаль подошел к одному из домов и постучался. Дверь ему открыл невысокий человечек.